Глава 10. Нет, последние 3 дня утро точно начиналось не с кофе. Мне вообще показалось, что я только прилегла, измотанная до предела, как в дверь уже начали стучать. Судя по всему, ногами. В 7 утра. Учитывая, что упала на кровать я во 2:00 ночи, стук мне решительно не понравился. Как и вой за окном, от которого мигом заломило уши. Как и голос, присоединившийся чуть позже. «Леди Дерин! Бух, бух, бух! Леди Дерин, у нас задница!» «У меня тоже», — проворчала я, выпутываясь из одеяла, в которое так уютно замоталась. Судя по треску, дверь напора орка Декста долго не выдержит. Пришлось двигаться чуть быстрее, находить халат и открывать незваным гостям, то есть адептам. Что они вообще забыли в жилом крыле преподавателей? Сюда можно заходить только под угрозой конца света. Но, судя по сирене, именно он сейчас грозился наступить. Едва я открыла дверь, как меня едва не снесли 3 адептов — Декст, Родерик и Гныр. Орк, человек и гном. «Войско!» заорал гном. Вообще-то у него бас, но он волновался, и потому голос сорвался на жалкий писк воробья. Впрочем, никто не засмеялся. «Чего?» «Леди Дерин». А вот у Декста голос никуда не пропал, и меня едва не снесло ревом. «Войско окружило Академию. Говорят, штурм будет». Я не села только потому, что Родерик меня поддержал. А еще поняла одно — в Академии я больше не расслабляюсь, особенно пока хам здесь. Буду ложиться спать при полном параде, даже не снимая сапог. Экстренная ситуация требует экстренных мер. 2 секунды я еще пребывала в прострации, но потом собралась. Иначе мы бы с адептами могли легко устроить повальную истерику на радость хаму. Небось, нашел бы причину позлословить: преподавательница в халатике и 3 молодых людей. Что-то у него явно проблемы вокруг этого дела. Иначе с чего бы везде видит непристойный подтекст? «Так, для начала подождите меня за дверью», — скомандовала я адептом. «Давайте, давайте, не буду же я отражать штурм в таком виде. Хотя нет, можно. Тогда есть вероятность, что часть войска сляжет от хохота». Мне пришлось едва ли не силой выпихивать адептов в коридор. Там уже творился хаос. Многие преподаватели, так же, как и я, спали, когда завыла сирена. И теперь торопливо выбегали из комнат, даже не обращая внимания на адептов. Учащимся не разрешалось находиться в нашем крыле еще и потому, что существовал запрет отношений между адептами и преподавателями. За такое исключали и увольняли. Навсегда. «Они меня разбудили!» На всякий случай предупредила я пробегавшую мимо Хвенильду в одной броне на голое тело. Валькирия лишь махнула рукой и умчалась дальше. «Стоять у двери», — приказала я, чуть прикрывая ее. «Рассказывайте». А сама тем временем торопливо натягивала штаны и рубашку, при этом одновременно пытаясь пригладить волосы. После сна они выглядели особенно кудрявыми. «На нас напали! Мы окружены! Императорская гвардия!» Сведения осыпались каменным градом. Противный вой сирены отдавал в висках, и информация усваивалась туго. «Подождите, какая гвардия?» — переспросила я, быстро натягивая сапоги. «Императорская, в форме элитных частей». «С чего бы императору на нас нападать?» Задала резонный вопрос и тут же сама ответила. «Хам!» «Нет, он сам удивленным выглядел. Они с нашим Василиском ходили к прибывшим», — возразил гном. «Говорят, сам император решил присутствовать при штурме», — добавил Родерик. «У нас час на подготовку». «Откуда вы столько знаете?» — удивилась я. «Мы дежурили, когда тревогу объявили, и все видели». «Идемте». Заплетая на ходу волосы, я вышла из комнаты. Происходящее не укладывалось в голове. Впервые слышала, чтобы во время учений Академии реально штурмовали, да еще лучшими войсками. будучи наслышанной о них, понимала, здесь обещает стать жарко. Академия гудела, как растревоженный улей. Адепты, преподаватели, все невыспавшиеся и злые. Эти два дня были изматывающими, а тут снова сирена. «Они шутят? Катапульты?» — изумилась я, стоило нам оказаться на улице. Все только об этом и переговаривались. Ближе к плацу белел шатер штаба. Было видно, как серьезный ректор раздавал распоряжения преподавателям, склонившись вместе с высшим над картой и что-то обсуждая. Готова была поклясться, что сейчас они действуют заодно, продумывая план обороны. Вой сирены сменился звуком трубы, объявляющей общий сбор. Потоки обитателей академии, на ходу поправляющих на себе одежду, устремились к плацу. Мы тоже двинулись туда. В рядах царила растерянность. Появление императорских войск под стенами выбило из колеи многих и привело к смятению в умах. Каких только предположений я не наслушалась, пока мы шли, начиная от «нас всех забирают на войну» и заканчивая «мы все умрем». Мои адепты только посмеивались над этим и сами испуганными не выглядели. Скорее, были полны предвкушения и нетерпения проверить в действии наши ловушки, споря между собой, сколько имперцев в них попадется, и мечтая «вот бы полюбоваться на их лица». Я же напряглась. Из истории, зная примеры штурмов имперскими войсками, маги которых любили сначала выпускать для атаки нежить, запугивая и истощая противника. Наши ловушки были рассчитаны больше на живых, и я спешно думала, что можно добавить и успеем ли. «Леди Дерин, вы только замуж не выходите». «Что?» Пребывая в своих мыслях, я не сразу поняла, о чем говорит адепт Родерик. «После позавчерашней демонстрации на ваш предмет взглянули другими глазами, и многие хотят записаться на спецкурс». «Я чуть не сказала, что не собираюсь замуж, но тут же вспомнила об обручении с Ирром и быстро исправилась. Рада». А вот орк заминку заметил и теперь смотрел на меня с подозрением. «Адепт Декст, не надо смотреть на меня так, будто я исчезну через мгновение». «Не знаю, не знаю. Одну преподавательницу высший с собой утащил». «Не переживайте. Этому высшему я и даром не нужна», — усмехнулась в ответ, но орк мои слова воспринял скептически. «Уверена. После проверки мы лорда проверяющего больше не увидим», — убежденно заявила я, еще не подозревая, как сильно ошибаюсь и как круто изменится моя жизнь совсем скоро. «Друзья мои», — обратился ректор к собравшимся. «У нас мало времени, поэтому обойдемся без долгих речей. Нам выпала великая честь провести учение с гвардией императора и в сражении показать себя и наши новые наработки. С их стороны тоже будут использованы экспериментальные заклинания, поэтому требую соблюдать осторожность и точно выполнять все приказы ваших кураторов». После этих слов ропот пробежал по рядам. «Экспериментальные!» Звучало настораживающе и опасно. «Удачи всем нам! Я в вас верю!» Торжественно закончил свою речь Виланд, подтверждая опасения окружающих. В первый момент я не поняла, зачем он нагнетает обстановку, но, увидев притихших адептов, осознала правильность такого поступка. Слишком много горячих голов, желающих отличиться и выделиться. Поймала на себя обеспокоенный взгляд лорда проверяющего и гордо подняла подбородок. «Надеюсь, он не считает меня слабым звеном? Я хоть и не участвовала раньше в военных действиях, но голову от страха терять не собиралась. Да и остальные вроде держались неплохо. Смешков, конечно, поубавилось, но и цирк нам не обещали. А преподаватели и вовсе подтянулись. Хвенильда вон посуровила и как-то задумчиво поглаживала рукоять меча валькирий. От других мечей он отличался ковкой из особой стали, которую выплавляли только в северных горах, а зачаровывали его жрицы, что жили на родине Хвенильды. А еще я заметила, что и Эктавиона поблизости не наблюдалось и не удержалась от вопроса. «А как же наши дипломаты?» Виланд погладил подбородок и ответил, в то время как остальные преподаватели вполголоса спорили насчет плана. а Высший развлекался тем, что стоял и смотрел в пространство. Наверное, представлял себя на поле боя. Дипломаты уже пытаются договориться, но половина из них полегла. «Ранили?» — перепугалась я. «Дипломаты вроде неприкосновенные, у них всегда белый флаг и все такое». «Если только морально», — хмыкнул вдруг Хам. «Виланд, скажи Эктавиону, что дипломаты должны быть стойкими, а не падать в обморок от пошлых фраз. Не на балу общаются, а с воинами. А у них приказ — дезориентировать противника». «Вот как раз стойкости и обучаться», — пробормотал Виланд, сам тоже выглядевший не слишком довольным. «Я же сделала шаг в сторону. Потом второй. Надо успеть поставить хоть несколько ловушек для нежити и отправить адептов на разведку ситуации, а заодно и самой пробежаться». «Куда?» Окрик Хама заставил замереть на месте не только меня, но и крадущихся со мной адептов. «На разведку», — ответила честно. «И ловушки ставить?» «Ваши адепты уже сходили на разведку», — отчеканил Хам. «Но я-то нет. Как преподаватель...» «Сейчас вы не преподаватель, а воин». Последнее слово он произнес с каким-то едва заметным сомнением. И этот взгляд, скользнувший по мне. «Ну да, согласна. Как-то плохо сочетается воин и я». «Да неважно кто. У меня опыта в маскировке больше. Я могу подойти к ним вплотную и прослушать, что надо». «Да?» Как-то подозрительно мягко спросил Высший. «Леди Дерин, а вы вообще видели войска?» «Нет», — буркнула я. «Поднимитесь на южную башню и посмотрите». Что я и сделала вместе со своими адептами. И мигом приуныла при виде открывшейся картины. Мне показалось, что под стенами собралось несколько миллионов, хотя на самом деле там была-то пара-тройка сотен воинов. А еще штурмовые орудия, катапульты и боевые маги, над головами которых висели круглые полупрозрачные шары. Око Ириссы. Оно позволяло увидеть замаскированного противника. Стоит безумных денег, создается с огромным трудом, но император явно решил не экономить. И таких вот гадостей я насчитала 15 штук. «Мы пытались к ним приблизиться», — угрюмо подтвердил мои догадки Декст. «Но нас мигом засекли и чуть не размазали». «Трижды нарова задница». Я знала, что на такие вот глазки есть свои методы, но у меня их не было. Я преподаватель, а не воительница со стажем. «Будем полагаться на ловушки», — заключила угрюмо. «А после учений вплотную займемся темой, как обойти око Ириссы». «А разве это проходит в академии?» «Теперь да», — рявкнула в сердцах. «Так, ждите меня у центральных ворот. Я сейчас». А сама, едва сдерживаясь, направилась в сторону Виланда и Хама. Во временном штабе уже остались только они. А нет, еще был Эктавион, деловой и какой-то малость раздраженный. Остальные преподаватели забрали адептов и спешно занимали обговоренные позиции. Мимо меня пробежали три гнома с горшками золота. Будут бросаться зачарованными монетами или перепрятывают запасы? На мое появление Виланд отреагировал несколько рассеянным взглядом, а Хам — приподнятой бровью. «Вы о чем думаете вообще?» «Конкретнее, леди Дерин», — попросил Виланд. «Я сейчас думаю слишком о многом». «Опытные воины против детей? По-вашему, это нормально?» «Детей?» — переспросил Хам. Он проводил взглядом тролля, который нес охапку защитных амулетов. Рост такой, что я ему в пупок могу дышать, перекатывающиеся по темной коже мышцы и мощные клыки. «Что вы там про детей говорили, леди Дерин?» «Молодежь», — поправилась я. «Опытные воины против молодежи». «Враг не спрашивает о возрасте», — свысока заявил демон. Пусть привыкают, что в жизни чаще всего придется сражаться с более сильным противником. Жалкое оправдание. Я вся кипела от негодования. Как вы могли натравить на адептов элитные императорские войска? Перед ними неприступные крепости падают, а вы привели их под стены учебного заведения. Леди Дерин, это решение императора, и не нам его обсуждать. Вмешался в перепалку ректор. Вы хотели поставить ловушки? Намек был более чем прозрачный. Виланд, леди пока на испытательном сроке и не является полноценным преподавателем Академии. Будет лучше, если на время сражения она останется в своей комнате, изображая мирное население. Мы с ректором изумленно переглянулись. Да вы... Жаль, что я не владею магией, иначе испепелила бы высшего на месте. А так пришлось ограничиться разъяренным взглядом. «Только через мой труп», — предупредила обоих. «Я не оставлю адептов». Поняв, что справедливости здесь не добиться, резко развернулась и пошла. Ставить ловушки. «Цветочек», — нагнал меня Хам и ухватил за руку, останавливая. «Во время сражения находишься в тени и даже не высовываешь свой прекрасный носик». «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась я. На что Хам приблизил свое лицо почти вплотную и тихо, но весьма угрожающе процедил. «Если замечу тебя, а я замечу, отшлепаю так, что неделю сидеть не сможешь, обещаю. Будешь у меня дома слугам маскировку преподавать». Выдав это более чем возмутительное обещание, высший демон отпустил мою руку и зашагал обратно к ректору, оставив меня беспомощно глотать ртом воздух. Демоны всегда, всегда выполняют свои обещания.